Во-вторых, изучая древние предметы, мы наткнулись на данные о том, что этот другой мир стабилен, но необитаем. И люди, жившие на Демерей до первой тьмы, беспрепятственно проникали туда и возвращались обратно с помощью некоего ключа. Что это за ключ? Как он выглядит? Как работает? Неизвестно. Мы знаем только, что он находится на Грамотаре, в тайнике, который можно открыть только в течение 2 месяцев после всплытия, в так называемый период нестабильности. Мы знаем, где находится тайник, но проникнуть к нему пока не удавалось. Тут Ксавии вам не солгал. Мы знаем, как выглядит тайник. Это какой-то форт, здание, построенное древними, из некоего жидкого камня. Понятия не имею, что это означает. Как бы то ни было, наша цель — уйти в этот мир. Основаться, обжиться, развернуться на твердой земле. И многие поколения домургов жили подготовкой к уходу. Вот зачем. И во имя чего мы проводили и проводим опыты по быстрому превращению абсолютно голой земли в пригодное для жизни пространство с необходимым набором растений и животных. И сейчас мы полностью готовы к переселению. Мы не боимся встречи с любым самым неприспособленным миром. Осталось немного — найти дорогу. — Что скажете, мастер Тагорт? — Невероятно. Только и выдавил Тагорт с головой, погруженной в осознание изложенного. А вот лорд Сварог был погружен совсем в другие раздумья. Предводитель островитян не лгал. Им и в самом деле удалось найти выход на тропу. Но вот почему она, тропа, ведет только в один мир? Где россыпь звездочек миров? Где поток, который вынес его на Демерею? Или сейчас дверка и вправду лишь приоткрыта, и с помощью ключа удастся распахнуть ее полностью и выйти в поток? И где же находится эта дверь? Недоверчиво спросил он, внутренне обратившись вслух. Но Валла лишь хитро улыбнулся. Увы, мастер Сварог, я и так сказал много лишнего. Место расположения двери — секрет, известный лишь горстке посвященных. Я не имею права. — Ладно, сокол, на эту тему мы еще поговорим позже. — А вы сами, — начал субгенерал и примолк, не закончив фразы. Впрочем, главный островитянин понял его прекрасно. — Верю, ПВР, есть к тому все основания, — сказал, как припечатал мастер Валу, — и очень желал бы, чтобы цель была достигнута. Спроси, зачем лично мне это надо, когда и здесь вроде бы живется неплохо, жаловаться вроде бы не на что, отвечу. Но если не поймешь, вдаваться уж не обессудь не стану. Скучно, Певер. Нет движения, нет масштаба, нет большой игры, нет новизны задач, а есть лишь мелкая суета. Певер машинально схватился за рукоять шпаги, набрал было в грудь побольше воздуха, чтобы в генеральской манере рявкнуть на взорвавшегося островитянина, который смеет обращаться к нему, боевому офицеру, на «ты». Но Сварог поспешно наступил ему на ногу. — А варги — это кто такие? — задал он второй обещанный вопрос, скептической улыбкой изобразив полнейшее неверие в легенды про какой-то там стабильный мир. Пусть себе думает, что ключ интересен ему только как возможность получить грамотарское царствование. Варги, они входят в перечень известных трудностей, с которыми вы можете столкнуться, а можете и не столкнуться. Фрондеры, которых, видите ли, не устраивает сложившийся порядок вещей. О трудностях, с вашего позволения, мы поговорим чуть позже. — Когда выступаем? — деловито спросил Олес. — Завтра на рассвете. Одно из небольших жилищ доставит вас на берег и будет ждать вашего возвращения столько, сколько понадобится. Впрочем, если вы не вернетесь через 8 дней, я буду считать, что миссия провалилась. Так что все зависит только от вас и от вашей экипировки. Вопросы закончились? Почему 8 дней? Потому что период нестабильности заканчивается, мастер Сварог. Примерно через 8 дней тайник закроется на очередную 1000 лет. Но этого времени вполне достаточно, чтобы добраться до тайника, изъять ключ и вернуться к побережью, даже с учетом многих известных препятствий. Прошу сюда. С тихоньким скрипом открылась еще одна дверь. Да нет, какая там дверь? Просто разошлась в стороны стена, открывая проход в смежное помещение. Комната была небольшой, и почти целиком ее занимал овальный стол, а на столе были разложены предметы, при беглом взгляде на которые никаких дельных предположений на ум Сварогу не пришло, как он ни пытался. Как в песенке: «В лабиринте, где же выход из него?» — пробормотал Олес себе под нос, за что удостоился неодобрительного взгляда Вало. Тайный диктатор держал Олеса и остальных за слуг графа Гейра и вряд ли был в этом переубеждаем. «Времени действительно мало, поэтому вам не придется отдыхать, а необходимые знания дополучите уже в дороге». Вало остановился возле стола, оперся о него кулаками. Остальные разместились вдоль плетеного овала. Впрочем, другой диспозиции комнаты и не предусматривала. И опять же, здесь вступают в силу наши внутренние сложности. Ваше присутствие в древе служит дополнительным раздражителем тем силам, что играют в заговорщиков. Я подозреваю, что когда-нибудь они ворвутся в эти комнаты, но мне бы не хотелось, чтобы это случилось сегодня. Мне бы хотелось подготовиться и быть уверенным в исходе. Итак, мастер Валу взял со стола и встряхнул, разворачивая нечто, более всего смахивающее на помесь комбинезона с гидрокостюмом. «Одеждой обеспечим всех», — сказал он. «А вот оружие уж, извините, в единственном экземпляре. Мы не рассчитывали, что вас окажется несколько больше, чем один человек. Оружие, знаете ли, требует длительного, ну, скажем, изготовления».